Путь был недолгим. Уже спустя минут 15 мы стояли перед громадной башней, нависающей над стеной. Вблизи она смотрелась еще серьезнее. Особенно если учесть, что снаружи были расклеены объявления и ходило множество людей. Обсерватория была, наверное, самым посещаемым местом города. То и дело, кто-то входил внутрь и выходил. Многие просто разговаривали здесь, обсуждая какие-то дела. Была даже группа с раненым, возле которого уже колдовал какой-то целитель. На нас никто не обратил никакого внимания. Людей вокруг было слишком много. Наверное, человек 30. «Значит, на второй этаж? Хорошо. Добыча от трофеев стандартная. Идет?» Послышался голос девушки рядом. Она как раз обсуждала с какими-то людьми свои дела. «Да, только выдвигаемся сегодня», — предложил ей рыцарь в тяжелой броне. «Тот колодец может закрыться со дня на день». «Постойте, то есть обратный путь будем искать сами?» — с опаской переспросила наемница. «Это уже дополнительный риск». «Хм, здесь местные отряды формируют группы. Место вроде как общего пользования, так что, по идее, здесь должны быть представители всех здешних гильдий. И одиночки, как мы, тоже». Та девчонка вряд ли нанималась бы в группу, к кому попала, если бы была частью крупной организации. Внутри обсерватория поражала. На древнем паркетном полу в окружении растений стояли книжные полки. Место для них было не очень привычным, потому как находились они не только в специальных нишах по кругу цилиндрического помещения, но и часто стояли в хаосе просто так. Было прохладно, поэтому горело несколько каминов, явно приделанных умельцами после перестройки обсерватории. Стены тоже поражали. Несмотря на полумрак, на них всюду были рисунки светящимися чернилами. И изображали они вовсе не пейзажи, а списки имен, множество названий и графиков. Светились сложные схемы, расходившиеся на возможные из них варианты. «Это же пути развития классов!» — восхищенно заметил Мерлин. «Представляешь, что это значит? Нам не нужно тыкать наугад! Мы можем просто переписать схему и ставить те навыки, что нам нужны!» «Только вот скорость прокачки упадет в разы!» — хмыкнул я. «Ты еще попробуй все найти по своему списку. Стена не станет ставить перед тобой локации по запросу». «Все равно!» — отмахнулся алхимик. «Нужно просто запомнить несколько лучших вариантов и записать. Смотри, здесь тоже указывается размытое значение. Улучшает скорость, увеличивает силу. А сколько конкретно сможешь потом поднять, нигде не написано. Как и сколько километров в час ты пробежишь». «Изучай, раз так интересно», — кивнул я. «Если присмотришь для нас что-то, говори, а я поищу серую». «Меня не нужно искать», — неожиданно произнес холодный, равнодушный голос. «Так вот ты какая, серая». Девушка была ангелом, в прямом смысле слова. За ее спиной было два крыла цвета дождливого неба. Такие же серые волосы средней длины с неаккуратно подстриженной челкой. Она напоминала застывшую скульптуру, которой автор пытался придать ощущение внешней легкости. Вроде чуть взъерошенные волосы в легком беспорядке спускались вниз, но при этом они казались застывшими и неподвижными, будто не настоящими. Создавалось ощущение, словно они были вырезаны из кусочков камня, а не были живыми. У меня на миг даже возникло ощущение, что перед нами какой-то андроид. Я чуть присел, и Рейн помог мне снять с плеч Тию. На свет появилась птичья лапа, выпавшая из разодранной штанины. Серая поморщилась, но хоть что-то человеческое ей не чуждо. Но почти сразу же она слабо улыбнулась и посмотрела на меня. «Ты хотел что-то спросить, проходчик?» «Да, моей подруге стало плохо, она уснула во время боя. Вы не знаете, что это может быть?» «Не нужно на «вы». Я твой друг, проходчик. Друг каждого, кто спускается в стену». На лице Серой появилась улыбка. «А твоя подруга, скорее всего, получила очень много генов Хааруса. Я права?» «И что это значит? Ей можно как-то помочь?» «На данный момент нет. Генетическая ветка Хаарусов считается тупиковой и не ведет к разумным видам. Но, возможно, ваша группа изменит это». Серая будто завлекала нас в какую-то секту. «То она наш друг с первого взгляда, то мы избранные, способные что-то там изменить. Подозрительно». «Почему именно наша?» – спросил я. «Ты ведь хочешь изменить биологию своей подруги?» Невозмутимо ответила смотритель. «Я хочу понять, почему она не просыпается и как ей помочь?» «Ей достался какой-то важный ген Хаарусов, влияющий на биоритмы», терпеливо пояснила Серая. «Хаарусы – ночные птицы. Днем они спят в своих гнездах в лесу у стены». «То есть ночью она проснется?» Да, хотя здесь скорее влияет яркий свет. Я бы рекомендовала избегать ярких локаций и направленного света, либо применять зонт, плащ и темные очки. Вот же! То есть это теперь навсегда? Нет, проходчик. Ты можешь собрать из разных геномов спектр улучшений для генетического корректора. Возможно, ее дефект можно будет обратить в пользу и преобразовать в разумную зверорасу. Да, значит, эта проблема надолго. Впрочем, мы и впрямь можем избегать слишком светлые локации. Тия показала себя очень ценным членом отряда, когда обзавелась своими громадными бусами. Еще вопрос, как себя новые способности проявят? «Что-то еще, проходчика?» — спросила Серая. «Да, почему ты сразу пришла к нам? Здесь ведь полно посетителей». «Потому что вы новички, а значит, я вам нужнее всего сейчас. Новичок, потенциально великий проходчик. Другие же уже показали свой результат глубиной спуска». «А почему ты решила, что мы новички?» — продолжил аккуратный допрос я. «Потому что я помню всех проходчиков, которые посещали это место. Запомнила и вас. Буду с нетерпением ждать успеха в вашей боевой группе». «Да ей бы коучем по мотивации выступать. Она будто лично заинтересована в моем успехе. Хотя, кто знает, может, так оно и есть?» «Что тебе с того, что мы пройдем дальше?» «Это странный вопрос, проходчик», — удивилась Серая. «Каждый из нас заинтересован в успехе товарища. От вклада каждого зависит конечное прохождение стены. Все проходчики, братья». Правда что ли? Чё-то слабо верится. Ну, хорошо, тогда спасибо. Расскажешь, что еще здесь есть в этом месте? Спросил я, кивнув в сторону огромного зала под пробитым куполом обсерватории. Конечно. Оживилась Серая. У первого костра ты найдешь все материалы по обнаруженным монстрам. Во втором — по аномалиям. В третьем – вся информация по типовым локациям и ловушкам. На стенах, вон там, в будущем сможете сравнить свои результаты с результатами других проходчиков. Вон там...» Серая ткнула пальцем на хлипкую деревянную лестницу, по спирали ведущую под купол помещения. «Информация по терминалам, прокачке и веткам развития. Новичкам рекомендуется начать изучение с нее. Помните, что неправильная встройка способностей может привести к смене категории на монстр? Там же можете найти правильные ветки встройки геномов для повышения шансов на изменение расы. Сам аппарат находится наверху. Просто поднимитесь на третий этаж». «Здесь есть терминал?» – удивился я. «Да, один стандартный и один для генетической коррекции». «А телескоп?» – я кивнул в его сторону. «Он рабочий?» Громадный телескоп занимал внушительную часть помещения. Более того, специально для него была расширена пробоина в куполе. Но почему-то именно о нем Серая не упомянула ни разу. Впрочем, вопрос ничуть не смутил ее. «Конечно. Можете все посмотреть, что находится внизу стены. А через 8 часов сможете посмотреть и на звезды», — ответила Серая и добавила уже мне. «Мутанта Хааруса можешь оставить на диване вон там». «Постой, Серая! Тебе чем-то не нравится Тия?» — уловил я. «Мутация и переход в категорию монстров может негативно повлиять на эффективность группы проходчиков. Я бы рекомендовала избавиться от потенциальной угрозы». «И не подумаю», — упрямо возразил я. «Нам пришлось сделать это, чтобы она выжила, и я соберу ей... Что там надо, чтобы она была нормальной?» «Это твой выбор, проходчик. Ключевой элемент известных разумных птичьих рас находится на 6-м этаже. Буду ждать сувенир оттуда. Любая новая информация о нем сделает меня счастливой». «Какие звезды могут быть днем?» — сонно пролепетала Тия. Выглядела она уже достаточно посвежевшей, хоть и все еще сонной. «Как какие?» — улыбнулся я. «Звезды этого мира! Это чудовища и проходчики!» Прямо передо мной висела таблица метра на 3 с рейтингом боевых групп. И где-то здесь должен быть бестиарий со всеми известными местными тварями. «Спасибо!» Бережно опуская Тию на диван, я поблагодарил Серую. «Арка, я... пойду пока! Хочу глянуть на раздел с магией!» — подал голос Мерлин. «Третья секция, будущий великий маг. Если что, зови и спрашивай!» — ответила за нас обоих смотритель. «Ты всем так отвечаешь?» — удивилась Ди, и сразу следом мне. «Буду наверху!» Я повернулся к Рейну. «Не, брат, я с тобой!» Мне тоже интересно, что там под стеной». Улыбка Серой снова чуть померкла и стала казаться еще более ненатуральной. Идея смотреть вниз ей не пришлась по душе, и очень скоро я узнал почему. Серое небо над нами проливалось легким дождем, вернее, конечно же, снегом. Только близость к генератору успевала его растопить. Но несмотря на это, главное, я сумел увидеть. И лучше бы я этого дерьма никогда в жизни не видел. Опустив телескоп вниз и чуть подкрутив резкость линзы, я нашел участок, где в нижнем слое облаков был небольшой разрыв, и взглянул на землю. «Ох, ты ж грёбаный, ты ж...» Тихо произнес я, да нельзя охреневшим голосом, не веря своим глазам. «Серая, напомни-ка мне, а зачем нам вообще покидать эту уютную стену?» Девушка нахмурилась. Этот вопрос ей явно задавали не в первый раз, и даже не десятый, и не в сотый. Наверняка каждый, кто смотрел в телескоп, спрашивал у нее примерно то же самое. Я прикрыл глаза, пытаясь осознать увиденное. «Кости! Тысячи, миллионы, миллиарды, миллиарды костей!» Вся поверхность была усеяна ими. Ни единого свободного участка, где была бы видна земля. Страшно представить, какова толщина этого слоя. Единственное, что... Нет, не радовало, просто немного успокаивало. Принадлежали они не только людям. Вернее, рассмотреть, кому именно с такой высоты я не мог. Но парочка особенно примечательных черепушек, чего-то титанических размеров там было. Драконы, гиганты, что-то еще. Какие армии пытались штурмовать эту стену? Зачем? И кто ее защищал? Ведь явно же не горстка проходчиков, которая едва сводит концы с концами. Чуть выше над уровнем костяного слоя виднелись красноватые сгустки концентрированных миазмов. И порой среди всего этого великолепия проглядывало едва заметное движение. Иногда море костей едва заметно подрагивало, выдавая движение чего-то жуткого под слоем останков. Скорее всего, в таком могильнике развились какие-то паразиты или вроде того. Конечно, это только мое предположение, но оно показалось мне самым логичным. В любом случае, ясно было одно. Что-то здесь произошло, и произошло очень давно. «Это лишь одна сторона Арка», — сказала она. «Тебя ведь так зовут?» «Арктур, но можно и просто Арк, да?» «Скажи мне, Арка, если бы ты жил рядом со всем тем, что ты увидел, что бы ты сделал?» — спросила она. «Построил бы стену повыше!» «Понял я». «А разве с другой стороны не то же самое?» Удивился Рейн. «С чего ты взял?» Мягко улыбнулась Серая, подводя к нужной ей мысли. «Никто не видел другую сторону?» «А ведь правда! Если так подумать, то вполне логично, что с одной стороны стена защищает от этой хтонической жути, а по другую сторону вполне может быть какое-нибудь мирное поселение. Тогда можно понять одержимость желанием спуститься». «Почему?» – спросил я. «С той стороны стены нельзя посмотреть вниз?» «Верхний слой облаков там всегда намного более плотный, чем с этой стороны. Все, что ты оттуда увидишь, это просто бесконечные облака». «А если спуститься ниже?» Серая просияла. «Ниже? Это 10-й этаж. Пока еще никто не спускался так глубоко. Поэтому, чтобы ответить на этот вопрос, тебе придется оказаться там». «Постой, Серая!» Снова вмешался Рейн. «А разве никто не пробовал просто спуститься снаружи стены? Ткань же не проблема. Сами видели текстильную локацию, да и ящики с одеждой попадаются часто. Неужели обслуживать генератор инженеры есть, а слатать что-то вроде парашюта или дельтаплана нету?» «Были такие», — снова нахмурилась девушка. «Никто из них не вернулся». «Что, там настолько хорошо, что обратно не тянет?» — ехидно спросил я, но девушка спокойно ответила. «Может и так. А может, есть какая-то аномалия, о которой мы пока не знаем. В конце концов, есть и те, кто пытался спуститься с этой стороны». «Туда?» – не поверил Рейн. «Не все по собственной воле», – нехотя добавила Серая. «Но вниз долетали уже мертвецы. Так мы узнали про миазмы на 5-м этаже». «Миазмы?» – не понял я. «Яд неизвестной природы, который сводит с ума и убивает всех проходчиков. Общими усилиями 5 циклов назад был придуман и собран специальный респиратор, который позволяет там поддерживать дыхание». «И много таких штук?» «На 7-м была обнаружена крайне агрессивная среда. Вам потребуется специальная одежда, артефакты и устройства». «А дальше может быть что-то еще?» Задумчиво подвел итог я. «Наверняка есть», улыбнулась Серая. «Именно поэтому я здесь. Если есть любой вопрос по устройству стены, спрашивай.